Всё. Непригодный для Академии Владыки Демонов. Сильнейший в истории Владыка Демонов-Прародитель перерождается и идёт в Школу Потомков. Том 16. Пролог. Сила чувств. 17 тысяч лет назад. Мир индивидуальности Грао Веноа. Палящее солнце сияло и сильно нагревало землю. Во все стороны раскинулась знойная пустыня, полная молчаливого присутствия смерти, где от жары струился воздух и не было ни одного живого существа, ни жуков, ни зверей, ни кого-либо ещё. И вот по такой пустыне бежала молодая пара, мать прижимала к груди младенца, а отец постоянно и настороженно оглядывался назад. Похоже, их кто-то преследовал. «Мине!» — сказал бегущий рядом с супругой муж. «Я выиграю вам немного времени! Убегай!» Супруга на мгновение потеряла дар речи, а затем взглянула на мужа. Её глаза молили о чём-то. «В таком случае давай это сделаю я». «В одиночку сильнее я, а если вдвоём, то ты. Только ты особенная», — сказал муж с решительным взглядом. «Если ты не выживешь, этот мир не изменится. Даже если я сгину, только ты...» «Не говори глупости!» — сильным тоном крикнула девушка. «Ты лучший одинокий рыцарь мира индивидуальности Грао Веноа. Даже если твоим врагом будет владыка демонов, ты не проиграешь!» Глаза мужа округлились, однако, увидев, как злится его жена, он улыбнулся. «Да уж, ты права». Муж остановился, супруга же продолжала бежать, а расстояние между ними увеличивалось. «Доверяю, Амура, тебе», — сказал он ей через плечо. Со слезами на глазах жена крепко обхватила младенца и побежала ещё быстрее. И она неслась по пустыне с такой скоростью, что песок взрывался, а в воздух взметались тучи песка. Вскоре она увидела перед собой оазис. На кромку воды упала капля. Нет, это была не капля, а кровь. Стоящая на кромке воды женщина, первая владычица демонов Жизель, держала супруга той женщины за голову. Все его тело было изрублено и обливалось кровью. «Дорогой!» — крикнула она. Одновременно с этим тело её супруга описало параболу. Его бросила первая владычица демонов. Он грохнулся на песок. Судя по тому, что он не издал ни стона, мужчина был без сознания. «Одинокий рыцарь Минея, вы виновны в том, что вступили в брак», — сказала первая владычица демонов Жизель. «Нельзя воровать у других, нельзя обманывать других, нельзя образовывать связи с другими. Таковы моральные устои, известные даже детям». «Вы ошибаетесь», — выдавила из себя девушка с напряжённым выражением лица, изо всех сил пытаясь сохранить спокойствие. «Это не я так решила. Таковы устои нашего мира». «Тогда ошибается весь мир!» — решительно заявила супруга. «Что плохого в том, чтобы образовывать связи и создавать семьи?» «Три лучше, чем четыре. Два лучше, чем три. А один лучше, чем два. Чем ближе мы к одиночеству, тем сильнее мы становимся. Таков порядок мира индивидуальности Грао Веноа, в котором мы живём», — рассудительно ответила первая владычица демонов. «Образуя семьи, мы слабеем. Рано или поздно семьи создадут род, мы станем ещё слабее. А род однажды перерастёт в деревню, она в город, а город в общество. Как только мы дойдём до этой стадии, мы ослабеем настолько, что не сможем противостоять диким зверям, а продолжительность нашей жизни станет меньше 100 лет. Мир придёт в упадок, и в итоге станет пузырём океана и исчезнет». Первая владычица демонов Жизель пронзительно взглянула на девушку. «Семья — это первый шаг к погибели и очень сладкий яд». В этот миг с неба упал демонический меч. Он слегка задел лицо мужа и вонзился в песок. «Окажите нашему миру услугу этим мечом, Минея. Разрушите группу из трёх и верните назад одного гордого представителя расы одиночек. Разумеется, мне всё равно, кого вы выберете». У супруги перехватило дыхание. «Если собственными руками убить двух членов семьи, то третьего пощадят». Первая владычица демонов говорила ей, чтобы она выбрала того одного из них, кого она хочет спасти. Она медленно протянула руку и взяла демонический меч. Крепко сжав его рукоять, она повернулась к своему мужу, который лежал на песке. Однако больше ничего не сделала. Она просто не могла сделать этого. Не могла убить членов своей собственной семьи. Ей оставалось лишь зарубить первую владычицу демонов этим самым демоническим мечом. Она выдохнула раз, выдохнула два, вздохнула и остановилась. Собравшись с духом, девушка подняла голову. «Похоже, что ты не можешь решиться». Девушка и опомниться не успела, как первая владычица демонов оказалась у нее за спиной и схватила руку, которой та держала меч. «Позволь тебе помочь». Держа руку девушки, первая владычица демонов обрушила клинок на шею мужчины. «Не надо!» Несмотря на то, что девушка сопротивлялась изо всех сил, остриё вонзилось в шею её супруга, хлынула алая кровь. Застонал мужчина, слегка открыв глаза. «Проклятая! Первая владычица демонов! Как только ты разорвешь ваши узы собственными руками, твоя сила одинокого рыцаря возрастет. Именно в отчужденности заключается наша сущность». Клинок проник в мужчину еще глубже. Его взгляд пронзал первую владычицу демонов, а в глазах кипела нескрываемая ненависть к Жизель, пытавшаяся заставить члена его семьи перебить всю их семью. Но в следующий миг демонический меч, который двигался строго вниз, слегка приподнялся. Сила девушки увеличилась. Взглянувшая на нее с любопытством, первая владычица демонов увидела, как ее пронзал взгляд девушки, который, как и у мужа, был полон ненависти. «А, вот оно как!» — пробормотала первая владычица демонов. «Вы, будучи представителем расы одиночек, можете объединять свою силу с другими!» «Я же говорила!» Девушка силой стряхнула руку первой владычицы демонов и, не теряя ни секунды, попыталась вогнать демонический меч в горло противницы. «Что, мир ошибается? Но все-таки вы слабы!» Запросто уклонившись от удара, первая владычица демонов создала еще один демонический меч и безжалостно пронзила им живот девушки. «Ах!» Жизель вытащила демонический меч, девушка слегка отшатнулась. «Смертные должны жить в гордом одиночестве. Вы же непригодны, что показывает другим жестокие сны. Поэтому здесь вы и умрете». Первая владычица демонов молча вскинула демонический меч. Девушка покрепче сжала свой клинок и взглянула на Жизель. Однако ненависть из ее взгляда уже улетучилась, и она, ослабев, рухнула на землю. «Почему? Сила чувств!» Девушка посмотрела на своего упавшего мужа. Он еще был жив, а она должна была поглотить его ненависть к первой владычице демонов и обратить в силу, чтобы противостоять ей. В силу чувств. Однако ни какие-либо силы, ни эмоции в ней не разгорались. Ахнув, она взглянула на дитя, которое держала в руке. Заглянув в его бездну, она увидела собравшийся в его основе темно-красный свет. Это было сияние силы чувств, обладать которой во всем мире индивидуальности должна была лишь она одна. «Амур, так ты...» Первая владычица демонов Жизель сделала один шаг. Собравшись с духом, девушка повернулась спиной, чтобы защитить свое дитя. «Амур!» Его серьезно раненый отец пришел в движение. Встав, выжав из себя последние имеющиеся у него силы, он выставил свое тело на пути клинка первой владычицы демонов. Молниеносно и безжалостно опустившийся сверху вниз демонический меч рассек тело отца пополам и порезал спину матери. Она рухнула, словно марионетка, которой перерезали нити, и выронила младенца на землю. Однако ребенок не издал ни единого всхлипа. Девушка изо всех сил протянула к нему руку. «Ты — наша последняя надежда. Живи!» За мгновение до того, как пальцы девушки коснулись младенца, ее ладонь была отрублена и взлетела в воздух. Первая владычица демонов Жизель надменно посмотрела на нее холодными глазами. «Согласно обычаям, новорожденное дитя должно стать самостоятельным. Прошу вас, не втягивайте невинное дитя в семью, которую вы создали по своей воле», — сказала Жизель и одновременно с этим обезглавила девушку. «Амур». Убедившись, что основы обоих супругов полностью сгинули, первая владычица демонов телепортировалась отсюда, бросив младенца по имени Амур одного в раскаленной пустыне.